Диагноз. Военврач мерит фон Румпелю температуру. Надувает тугой браслет тонометра. Светит в горло фонариком. Только сегодня утром фон Румпель осматривал кушетку 17 века. Под его присмотром ее погрузили на поезд для отправки в охотничий домик маршала Геринга. Солдат, доставший кушетку, рассказывал, как грабили виллу, называя это «отоварились». Кушетка вызывает в памяти бронзовую табакерку с медной крышкой, усыпанной мелкими бриллиантами, которую он оценивал в начале недели, а от нее мысли неудержимо, словно под действием гравитации, возвращаются к морю огня. В минуты слабости фон Румпель воображает, как идет по будущему музею фюрера в Линце. Каблуки гулко стучат по мрамору, в окна льется свет, между стройными рядами колонн, тысячи витрин такого прозрачного стекла, что кажется, будто они парят над полом. В них величайшие минеральные сокровища человечества, собранные со всего земного шара. Диоптазы, топазы, аметисты, калифорнийские рубеллиты. Как там было? Будто звезды, сорванные с архангельского чела. Примечание. Неточная цитата из Улисса Джойса, где падшие архангелы срывали звезды со своего чела. Перевод Хинкеса и Харужева. Конец примечания. А в самом центре галереи, под закрепленным на потолке прожектором в стеклянном кубе, искрится голубой камешек. Доктор говорит фон Румпелю приспустить штаны. Хотя военные дела не давали роздыха и на сутки, все эти месяцы фон Румпель был счастлив. Его обязанности удвоились. В конце концов, у Рейха не так много арийских экспертов по алмазам. Всего 3 недели назад перед маленьким расчерченным солнцем вокзальным зданием неподалеку от Братиславы он осматривал конверт, полный чистейших, прекрасно ограненных камней. Сзади рычал грузовик с завернутыми в бумагу и переложенными соломой живописными полотнами. Охранники шептались, что там Рембрандт и детали знаменитого Краковского алтаря. Все отправлялось в соляную шахту под австрийской деревушкой Альтаус-Зее, где полуторакилометровый тоннель приводит в сияющую аркаду со стеллажами 3-этажной высоты. Туда верховное командование помещает лучшие творения европейского искусства. Все будет собрано под одним надежным потолком в храме человеческих достижений. Посетители будут восхищаться ими 1000 лет. Доктор щупает у него в паху. Больно? Нет. А здесь? Нет. Конечно, не стоило надеяться, что парижский гранильщик назовет имена. Дюпон не мог знать, кому отдадут копии алмаза. Музейщики не посвятили его в свои экстренные планы. И все же от Дюпона была польза. Фон Румпелю требовалось знать число, и теперь оно известно. 3. «Можете одеваться», — говорит доктор и отходит к раковине вымыть руки. За 2 месяца перед оккупацией Дюпон изготовил для музея 3 копии. Видел ли он оригинал? Нет, ему дали только слепки. В это фон Румпель готов поверить. 3 копии плюс сам камень. Где-то на планете среди секстильона крупинок и ее песка. 4 камня. 1 в подвале музея, в сейфе. 3 предстоит отыскать. Временами нетерпение подступает к горлу, как желчь, но фон Румпель подавляет его усилием воли. Камень найдется. Он застегивает ремень. «Надо будет взять биопсию», — говорит доктор, — «и вам стоит позвонить жене».